Аракчеев до самого конца своей службы вникал во все мелочи, не уставая, исполнял возложенные на него обязанности. Можно лишь удивляться, как он находил время для такой разносторонней деятельности. Так архитектор Свиязев рассказывает, что в 1825 году Аракчеев сам следил за всеми подробностями построек в военных поселениях и находил время лично торговаться с Свиязевым насчет жалования. Свиязев требовал 4000, а Аракчеев давал только 2400. Такая заботливость о государственной экономии делает честь Аракчееву. Одного этого эпизода в деятельности Аракчеева, я думаю, достаточно, чтобы составить себе представление о трудолюбии графа. Можно лишь пожалеть, что работа Аракчеева не была согрета любовью к людям, не была одухотворена благородными мотивами и целями. При этих условиях она была бы очень полезна. Благодаря прекрасной работе Отто нам хорошо известна деятельность Аракчеева как хозяина Грузина. Только за время своего последнего удаления от дела он исключительно занимался имением. С 1803 по 1825 год он бывал в Грузине лишь наездами, отдыхал здесь от службы и потому не мог уделить много времени на хозяйство. Правда, что он и, живя в Петербурге, следил за своим хозяйством, но ведь он всегда был занят службой. За время командования военными поселениями он мог бывать в Грузине чаще и оставаться там дольше. Если мы сравним хозяйственную деятельность Аракчеева с хозяйничанием других сановников, то должны будем удивляться трудолюбию Аракчеева. Известно, что имения сановников приходили в упадок, потому что лица, занятые службою, не могли уделить достаточно времени и труда своим имениям, а Аракчеев, по службе работавший больше своих сослуживцев, привел свое имение в блестящее состояние. Аракчеев привел свое имение в желаемое им состояние, вполне добился поставленной им цели, а это, как всякому понятно, требует громадного труда. Как человек очень тщеславный, Аракчеев задался целью привести Грузина в такое состояние, чтобы его имение вызывало удивление современников. Считалось образцовым имением, и он вполне достиг своей цели. Действительно, Грузина стала самым благоустроенным имением, вызывало удивление и восхищение современников. Доктор Тарасов, правда, человек наивный, но все же немало видевший на своем веку, пришел в восторг от Грузина и заявил государю, что порядок в доме и устройство хозяйства поставляют здешнего помещика на степень самого опытного и благоразумного хозяина.